Глава 29. На плече у нее висела сумка. Она соскользнула вниз и упала на пол с удивительно тяжелым звуком. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Харри сиплым голосом и внезапно подумал, что у него случилось с дежавю. И ответ ее прозвучал знакомо. «Тренировалась в зале для единоборств». «Это не ответ, Силье». «Нет ответ», — произнесла Силье Графсинг, выставив вперед бедро. Она была одета в тонкую спортивную куртку, черные леггинсы и кроссовки, а волосы убрала в хвост. Она хитро улыбнулась. «Я была в спортзале и увидела, как ты выходишь из академии. Я пошла за тобой». «Зачем?» Она пожала плечами. «Возможно, для того, чтобы дать тебе еще один шанс». «Какой еще шанс?» «Сделать то, что ты хочешь». «А именно?» «Думаю, мне не обязательно произносить это вслух». Она склонила голову на плечо. «Я прочитала это на твоем лице в кабинете у Крона. Твое лицо нельзя назвать бесстрастным, Харри. Ты хочешь меня трахнуть?» Харри кивнул на сумку. «Эти твои тренировки. Что-то вроде курсов для ниндзя с использованием разного оружия». Он говорил сиплым голосом, потому что во рту у него пересохло. Силье Графсинг обвела взглядом комнату. «Что-то вроде. У нас здесь даже кровать имеется». Она подняла сумку и прошествовала мимо Харри, отставив в сторону стул, положила сумку на кровать и попыталась отодвинуть диван, который мешал проходу к кровати, но он застрял. Силья наклонилась, ухватилась за спинку дивана и потянула. Харри смотрел на ее зад, торчащий из-под куртки, на напрягшиеся мышцы бедер. Он услышал ее тихий стон. «Ты что, не поможешь мне?» Харри сглотнул. «Черт, черт!» Он посмотрел на светлый пучок волос, плясавший на ее спине, будто чертова ручка. На материю, врезавшуюся между ягодицами. Силья прекратила двигаться и замерла, как будто что-то заметила. Заметила его мысли. «Так?» — прошептала она. «Ты хочешь взять меня? Так?» Харри не ответил, только почувствовал наступление эрекции, похожей на запоздалую боль от удара в живот, разливающуюся вниз по телу из точки ниже пояса. В голове у него забурлило, пузырьки с нарастающим шумом поднимались вверх и лопались. Он сделал шаг вперед, остановился. Силья сильнее повернула голову, но опустила глаза в пол. «Чего ты ждешь?» — прошептала она. «Ты хочешь? Ты хочешь, чтобы я сопротивлялась?» Харри сглотнул. Он не действовал на автопилоте. Он знал, что делает, и он был таким. Именно таким он и был, и даже несмотря на то, что он заявил себе об этом сейчас вслух, он собирался это сделать или нет? «Да», — услышал он собственный голос, — «останови меня». Девушка легко приподняла зад, и Харри подумал, что это похоже на ритуал из животной жизни, и он все равно был так запрограммирован. Он положил руку ей на копчик и ощутил прикосновение к голой потной коже в том месте, где заканчивался пояс леггинсов. Он засунул два пальца под резинку, оставалось только стянуть с нее штаны. Силья держалась одной рукой за спинку дивана, другой — за кровать, за сумку. Рука ее была в сумке, в открытой сумке. «Я постараюсь», — шептала она, — «я постараюсь». Харри глубоко вздохнул и задрожал. Он заметил движение. Все произошло так быстро, что он не успел среагировать. «Что-то не так?» — спросила Ула, убирая пиджак Микаэля в шкаф. «А что не так?» — ответил он вопросом, потирая лицо ладонями. «Иди сюда», — сказала Ула, провела его в гостиную, усадила на диван и встала позади него. Она положила ладони на то место, где шея переходит в плечи, нащупала кончиками пальцев середину трапециевидной мышцы и надавила. Микаэль громко застонал. «Ну?» — произнесла она. Он вздохнул. «Исабелла Скёйн. Она предложила, чтобы бывший начальник полиции помогал нам до окончания расследования убийств полицейских». «Ну и что? Разве это плохо? Ты сам говорил, что вам требуется больше ресурсов». На практике это означает, что он будет исполнять обязанности начальника полиции, а я подносить ему кофе. Это было бы выражением крайнего недоверия, с которым я не мог бы смириться, ты ведь понимаешь? Но это же только на время. А потом, когда дело будет раскрыто под его, а не моим руководством, думаешь, член городского совета скажет, что теперь не так страшно, я могу снова занять свой пост? Ой! Извини, но в этом месте мышцы напряжены. Попробуй расслабиться, любимый. Она так мстит, ты же понимаешь. Ох уж эти женщины. Ой! Ох, я опять коснулась больного места. Микаэль вывернулся из ее рук. Самое ужасное в том, что я ничего не могу сделать. Она ас в этой игре, а я новичок. Если бы у меня была небольшая фора, если бы было время найти союзников, понять, кто кому чешет спинку. Пользуйся теми союзниками, что у тебя есть, сказала Улла. Все важнейшие союзники находятся на ее половине поля, ответил Микаэль. Чертовы политики, они не думают о результатах, как мы. У них все исчисляется в голосах избирателей. Им важно, как события выглядят в глазах идиотов, имеющих право голоса. Микаэль склонил голову. Руки ее вернулись обратно. На этот раз они двигались мягче. Она массировала его, гладила по волосам. И в тот момент, когда он собирался отключиться от всех мыслей, они застопорились и вернулись к ее высказыванию. «Пользуйся теми союзниками, что у тебя есть». Харри был ослеплен. Почувствовав движение позади себя, он автоматически выпустил силье и повернулся. Полиэтиленовая занавеска была отодвинута в сторону, и в глаза ему бил белый свет. Харри поднял руку, чтобы прикрыть глаза. «Прости», — раздался знакомый голос, и луч света опустился вниз. «Прихватил с собой фонарик. Ты не думал?» Харри со стоном выдохнул. «Черт, Катрина, ты меня напугала! Нас!» «А, да, это ведь студентка. Видела тебя в академии». «Я ушла из академии», — произнесла Силья совершенно невозмутимо. Даже скучающе. «Ах, вот как? И что вы здесь?» «Двигаем мебель», — сказал Харри, шмыгнул носом и показал на дыру в потолке. «Пытаемся найти какую-нибудь более устойчивую подставку». «Снаружи стоит стремянка», — заметила Катрина. «Правда? Сейчас принесу». Харри прошел мимо Катрины и вышел из гостиной. «Черт, черт!» Стремянка была прислонена к стене дома рядом с ведром для краски. Когда он вернулся, в комнате стояла мертвая тишина. Харри отодвинул кресло и установил алюминиевую лестницу прямо под дырой. Ничто не указывало на то, что девушки разговаривали между собой. Они стояли, сложив руки, с равнодушными лицами. — А чем это так воняет? — спросила Катрина. — Дай фонарик! — попросил Харри, взял его и забрался на лестницу. Он отодрал кусок гипса от потолка, засунул в отверстие фонарик, а следом за ним голову. Он достал зеленый электрический лобзик. Полотно было не новым. Харри протянул его Катрине, держа двумя пальцами. «Осторожно, на нем могут быть отпечатки». Он направил луч фонарика вглубь пространства на мертвое тело, лежащее сбоку, зажатое между старым и новым потолком. Черт возьми, он заслуживал того, чтобы стоять здесь и вдыхать запах мертвого гниющего мяса. Нет, он заслуживал того, чтобы самому быть гниющим мясом. Потому что он, Харри Холли, больной человек, очень больной. И если его не пристрелить на месте, то ему потребуется помощь. Ведь он чуть было не совершил это, разве нет? Или он остановил себя? Или же мысль о том, что он, возможно, остановился бы, он выдумал, чтобы как минимум усомниться? — Видишь что-нибудь? — спросила Катрина. — Да, — ответил Харри. — Нам нужны криминалисты? — Пока не знаю. — Почему? — Зависит от того, захочет ли убойный отдел заняться этим случаем.